В местном клубе. В местном клубе, где тусовалась молодежь, играла музыка, которую я много раз слышал по радио. Какая-то девушка подошла к Саве и пригласила его танцевать. Он подмигнул мне и махнул рукой, чтобы я тоже следовал на танцпол. А сам взял ее протянутую руку и пошел в толпу аборигенов. Я и не подозревал, что мой брат так хорошо танцует. Он двигался уверенно и грациозно, ни разу не сбившись такта, в отличие от остальных парней в этом клубе. Он выглядел просто как бог. Он заметно выделялся не только красотой и фигурой, но и внутренней харизмой. Все девушки смотрели на него, пуская слюну. Мне пришла в голову мысль, что в этом захолустье мало бывает приезжих. Наверное, поэтому он вызывает такой нездоровый интерес. Пока я наблюдал за братом, не заметил, как сам стал объектом наблюдения. Ко мне подошли сразу две девушки, ревниво смотря друг на друга. В итоге одна из них схватила меня за руку и потащила за собой, даже не поинтересовавшись, хочу ли я танцевать. Сначала у меня не особо получалось, и я начал нервничать, но девушка так крепко обняла меня, вынуждая двигаться вместе с ней, что я быстро понял, как надо, и смирился с тем, что она ведет в танце. Вначале я даже наступал ей на ноги, но вскоре разобрался, и у меня даже начало получаться. Вторая девчонка оказалась довольно наглой и не хотела уступать. Судя по скромному количеству парней, приходит невольно мысль, что у них тут дикая конкуренция среди представительниц прекрасного пола. «Меня Настя зовут», — сказала рыжая нахалка и, отпихнув в сторону свою, офигевшую от такой наглости конкурентку, обняла меня и начала танцевать. «А не пошла бы ты, тварь рыжая, к своему Вовке-алкашу!» Брюнетка пришла в себя и решила отвоевать меня. Я был в шоке от происходящего, и мне хотелось просто свалить куда подальше. В итоге драки не получилось. Я начал танцевать с каждой девушкой по отдельности и постепенно начал входить в кураж. Мой брат танцевал все с той же красоткой, а то, как он на нее смотрел, вызывало у меня какой-то странный прилив негодования. Темноволосую девушку звали Таней. Мы танцевали с ней, и она шептала мне на ухо, как сильно я ей нравлюсь и что она хочет прямо сейчас уединиться со мной. Я судорожно сглотнул образовавшийся ком в горле. По телу пробежал холодок. Что, прямо вот так сразу? Только познакомились и... Наверное, при других обстоятельствах я бы не раздумывал долго. Но сейчас я чувствовал ее нежные прикосновения, а также в нос бил сильный аромат ее духов. От ее тела исходил жар. Посмотрел на Саву. Он в тот момент целовался с той дамочкой, которая увела его танцевать. Меня это почему-то так сильно задело, что я решил тоже действовать. Я положил руку на талию Тани и сразу же почувствовал, как мое сердце забилось быстро-быстро. Мы кружились. Я видел ее улыбку и чувствовал ее прикосновение. Ее черные волосы блестели в лучах дешевых дискотечных огней, а глаза горели. «Ну что, решайся. Я хочу сделать тебе приятно», — шепчет красотка. Ее рука слегка скользит по моей внутренней части бедра. На моем лице снова отражается недоумение, и растерянно оборачиваюсь, чтобы посмотреть на брата, но его нигде нет. «Ты ищешь Савушку?» – смеется Таня. «Можешь не искать, он только что ушел с Людкой. Та еще шалава, ни одного приезжего не упускает, всех через себя пропустила». «Что?» Я, нахмурив брови, снова оборачиваюсь. «Савы нигде нет». «Идем со мной, а на эту рыжую дуру забей. Если ее парень узнает, что ты с ней даже разговаривал, у тебя будут проблемы. Он больной на всю голову. Может дом поджечь или с парнями подкараулить где-нибудь?» Я молча киваю. Из-за какой-то сомнительной рыжей бестии совсем не хочется испытывать судьбу. Тем более, обе эти девушки мне абсолютно безразличны. Таня тащит меня на улицу, и как только мы оказываемся за углом, она начинает судорожно стягивать с меня брюки. «Что ты делаешь?» Пытаюсь сопротивляться, а она смотрит на меня с таким удивлением, что мне даже становится не по себе. «Расслабься, я хочу сделать тебе приятно, я же обещала». Ее рука ныряет ко мне в трусы и начинает играть с моим членом. Вся эта обстановка не способствует возбуждению. Но когда отчаянная девчонка садится передо мной на колени и берет в рот, у меня буквально перехватывает дыхание. Черт, да я еле стою на ногах. Теплые губы и шустрый язычок начинают ласкать мою плоть, полностью взяв под контроль все мое тело и разум. Я ощущаю, как член тонет в ее маленьком нежном ротике, и внезапно почему-то представляю, что на ее месте сейчас сидит Савелий. Черт бы побрал мое воображение. Мне только этого сейчас не хватало. Однако, стоило мне только представить лицо брата вместо Татьяны, как я почти сразу выстреливаю семенем прямо в рот красотки. Она слегка давится, но тут же быстро все проглатывает, а потом по-хозяйски помогает мне снова спрятать все хозяйство. «Позвонишь мне? Я бы хотела еще раз встретиться с тобой», — улыбается она, вытирая рот. «Хорошо», — растерянно отвечаю я и забиваю свой номер, как только она протягивает свой телефон. Она быстро делает дозвон и с улыбкой начинает что-то записывать. Дальше гулять я отказался и побрел домой. Почему-то я искренне надеялся, что Савелий уже дома, но его, к сожалению, дома не оказалось. Пришел он только под утро. Все это время я почти не спал. Без конца думал о том, почему меня так сильно задевает, что он ушел с какой-то девушкой. Разве я, как брат, должен так ревновать? Определенно не должен. Может быть, мне просто хочется сейчас, чтобы он все внимание уделял мне? Такая тупая детская ревность, когда родители уделяют мало внимания. Но все-таки то, что я чувствую, это что-то другое. Это явно не ревность от недостатка внимания. Меня бесит, что он сейчас с какой-то девушкой занимается любовью. Меньше всего мне хотелось показывать брату, что меня разозлил его вчерашний уход. Но вместо того, чтобы сделать все по-умному, я, как всегда, все испортил. Когда он отоспался и под вечер проснулся, предлагая прогуляться по озеру, я демонстративно игнорировал его и почти не разговаривал. Я растаял только когда Сава предложил пойти с ним в поход этой ночью. «Только ты и я будем наверстывать упущенное», — с улыбкой сказал он и показал мне палатку, которую он привез с собой в багажнике. Я был приятно удивлен. Он действительно готовился ко встрече со мной. Признаться честно, я себе по-другому представлял поход. Мне всегда казалось, что это что-то милое и романтичное. Отнюдь. Никакого тебе интернета, никаких удобств. А брат постоянно был занят тем, что собирал дрова для костра, пока я лежал в палатке и считал мух. Я все еще почему-то злился на него за вчерашнее, хотя если бы он спросил меня, я бы не смог объяснить, что меня раздражает. «Тебе тут не нравится?» – спросил Сава, когда мы молча готовили сосиски на костре. «Не знаю. Все так непривычно. Чувствую себя неуютно, когда нахожусь вдали от цивилизации», – пожал я плечами. «Я и в деревне ощущаю себя не очень, если честно». «Извини. Я думал, что мы могли бы получше узнать друг друга, пообщаться в нестандартной обстановке», — улыбнулся брат. «Раз уж мы тут, может, расскажешь о себе что-нибудь еще?» «Например?» Я нахмурился, снова вспоминая, как он целовался с той красоткой легкого поведения. «На самом деле я злился на себя. Вся эта неадекватная реакция моего организма на брата сводила с ума. Наверное, мне следует возвращаться домой, пока я не опозорился перед Савелием и бабулей». «Какие ты книги читаешь? Какие фильмы тебе нравятся? Есть ли у тебя девушка там, в городе?» Я пожал плечами, а потом вкратце рассказал свой неудачный опыт отношений с последней подружкой. «У меня тоже не складывается. Да я и не ищу отношений. Мне хорошо быть одному», — улыбнулся Сава, доставая из сумки бутылку вина. «Ты взял вино?» Моему удивлению не было предела. «А вечер обещал быть интересным». «Ну а как же? Мы же должны узнать друг друга поближе», — засмеялся Сава, разливая вино в одноразовые бокалы.